В процессе определения нового небесного порядка на Земле Мардук дал сияние Луне, назначив ее быть ночным сторожем и вести учет месяцам. Кем же был этот небесный бог? В тексте он упоминается как Шешки, небесный бог, охраняющий Землю. До сих пор в поэме не встречался бог с таким именем, а теперь появился под ее небесным давлением, то есть под воздействием гравитационного поля. Под только кого ее? Земли или Тиамат? Похоже, что роли Тиамат и Земли в тексте смешиваются, они взаимозаменяемы. Земля – это реинкарнация Тиамат. Луна именуется защитником Земли. Точно так же Тиамат называла Кингу, который был ее главным спутником. В Энума Элиш Кингу не входит в часть воинства Тиамат, которая рассеялась в космосе и превратилась в кометы, ретроградно вращающиеся вокруг Солнца. Завершив свой первый виток по новой орбите и вернувшись к месту небесной битвы, Мардук так решил судьбу Кингу. И Кингу, что был надо всеми главным, он в размерах уменьшил, богом Дугхгая его объявил и отнял у него таблицы судеб, которыми владел он не по праву. Как видим, Мардук не уничтожил Кингу, а наказал, лишив самостоятельности, дарованной Тиамат тогда, когда он увеличился в размерах. Съежившийся Кингу все же остался богом, членом семейства планет Солнечной системы. Лишенный собственной орбиты, он вынужден был вновь стать спутником. Поскольку верхняя часть Тиамат переместилась на новую орбиту, уже как новая планета Земля, Кингу последовал за ней. Таким образом, мы предполагаем, что Луна и есть Кингу, бывший спутник Тиамат. Превратившись в небесный Дугхгая, Кингу лишился всех своих животворных ресурсов, атмосферы, воды и радиоактивных элементов, уменьшился в размерах и стал массой безжизненной глины. Эта шумерская метафора очень точно описывает Луну и ее печальную историю, начавшуюся с Кингу, великий посланник, и продолженную как Дугхгая, свинцовый горшок. Кинг, семь табличек творения, сообщал о существовании трех фрагментов астрономической мифологической таблички с иной версией противоборства Мардука и Тиамат и, в частности, наказания Кингу. Кингу, ее супруга, небоевым оружием он отрезал, таблицы судеб у Кингу забрал. В 1923 году Ландсбергер доказал полную взаимозаменяемость понятий Кингу, Энсу и Луна. Эти тексты не только подтверждают наш вывод о том, что главный спутник Тиамат стал Луной, но и объясняют открытие специалистов НАСА, обнаруживших на Луне следы катаклизма, когда небесные тела размером с крупные города обрушились на Луну. И ученые НАСА, и обнаруженные Кингом тексты описывают Луну как опустошенную планету. На цилиндрических печатях, изображающих небесную битву, Мардук сражается со свирепым божеством женского пола. На одном из таких изображений Мардук бросает в Тиамат молнию, а Кингу, хорошо узнаваемый в образе полумесяца, пытается защитить свою родительницу. Смотрите рисунок 109 в файле «Дополнительные материалы». Это графическое свидетельство тождественности Луны и Кингу дополняется тем этимологическим фактом, что имя бога Син, который в более поздние времена ассоциировался с Луной, происходит от имени Суен, владыка пустыни. Избавившись от Тиамат и Кингу, Мардук вновь пересек небосвод и обозрел пространство. На этот раз он сосредоточил внимание на чертогах Нидимуда, Нептуна, и окончательном решении судьбы Гаги, который раньше был спутником Аншара Сатурна и посланником к другим богам-планетам. Эпос сообщает, что в качестве одного из финальных актов мироздания Мардук отправил этого бога в тайное место, на самую дальнюю и неизведанную орбиту, граничившую с бездной, внешним космосом, доверив ему владычество над водными глубинами. В соответствии с новым статусом планету назвали Усми, тот, кто указывает путь. Это и есть Плутон, самая внешняя планета Солнечной системы. В одном месте Энума-Элиш Мардук самоуверенно заявляет: «Пути небесных богов я искусно изменю, на две группы их разделю». И он сделал это. Удалил с неба Тиамат, которая вместе с Солнцем участвовала в сотворении мира, вместо нее создал Землю и дал ей новую орбиту ближе к Солнцу, выковал небесный браслет, пояс астероидов, отделивший группу внутренних планет от внешних, превратил большинство спутников Тиамат в кометы, а главный ее спутник, Кингу, сделал Луной, вращающейся вокруг Земли. Наконец, превратил спутник Сатурна Гагу в планету Плутон, придав ее орбите некоторые особенности собственной орбиты, например, вращение в другой плоскости. Загадки Солнечной системы, океанские впадины на Земле, опустевшая Луна, ретроградное вращение комет, странные особенности орбиты Плутона находят убедительное объяснение в нашей расшифровке месопотамского эпоса о сотворении мира. Определив места для планет, Мардук закрепил стоянку Нибиру, а затем пересек небосвод, обозревая новую Солнечную систему. Теперь она состояла из 12 небесных тел, с которыми ассоциировались 12 великих богов. Смотрите рисунок 110 в файле «Дополнительные материалы».